Виктор Алексеевич Гордеев задумчиво глядел на Юру Короткова, обдумывая ту информацию, которую только что услышал. Короткову было поручено выяснить, кто такой Григорий Валентинович Ченцов, чем живет и дышит, и почему двое мужчин, разъезжающих на его машине, упорно попадаются на пути Анастасии Каменской. Юра узнал, что Ченцов работает в аппарате Государственной Думы, а двое мужчин, ездящих на его серебристом автомобиле марки «Ауди» 1991 года выпуска, это Сергей Яковлев и Николай Обидин. Коротков тоже их узнал, именно они были в Самаре и Уральске. Стало быть, изначально им нужен был Сауляк, а вовсе не Анастасии. По всей вероятности, как раз Ченцова и его парней имел в виду Антон Андреевич Минаев, когда говорил своему другу, генералу Коновалову, о том, что за Сауляком начнется охота. До этого момента все сходилось. А потом Коротков сообщил, что Ченцов ездил за город и посетил дом весьма известной в политических кругах личности, и все бы ничего, но среди гостей этого политика в те же часы был и сам Антон Андреевич Минаев. Более того, на обратной дороге в Москву Минаев и Ченцов делали остановку и о чем-то говорили, и это полковнику Гордееву очень не понравилось. Если с самого начала генерал Минаев заявил себя противником Ченцова, то почему сейчас они оказались в одной упряжке? Виктор Алексеевич терпеть не мог политических интриг, но ему очень не хотелось, чтобы в результате этих игр пострадала Настя. Ведь камнем преткновения с самого начала был Сауляк, а Настя помогла его вывести прямо из-под носа у людей Ченцова. И если Минаев и Ченцов сумели договориться, то, как знать, не скажется ли на Каменской. «Но ведь Настасья выполняла просьбу Минаева», — говорил Коротков. «Неужели вы думаете, что он отплатит ей черной неблагодарностью?» «А кто его знает?» — задумчиво качал головой Виктор Алексеевич. «Нынче вошло в моду сдавать своих друзей и помощников. Я вот что думаю. Говорит Настасья про Минаева или не надо пока, как ты считаешь?» «Я бы сказал. Глядишь, она что-нибудь и придумает». «Придумает», — передразнил его полковник. «Конечно, тебе только это в голову и приходит. Привык относиться к ней как к аппарату для производства идей. О том, что она испугается, ты не подумал? У нее, между прочим, тоже нервы есть. Как бы ты себя почувствовал, если бы узнал, что тебя могут использовать как разменную карту в игре между Думой и ФСБ?» «Наверное, плохо», — согласился Коротков. «Но вы Аську со мной не равняйте, она другая. Ей чем труднее, тем интереснее. У нее голова по-другому устроена». — Да речь идет не о том, что труднее, а о том, что опаснее, — с досадой ответил Гордеев. — Ладно, я принял решение. Настасье пока ни слова. Где Силуянов? — Бегает, — пожал плечами Коротков. — Где же ему быть? — На задании. — Как появится, сразу ко мне. — Оба. — И молчи ты, ради бога, Коротков. — Я знаю, ты с Настасьей дружишь много лет, и у тебя появилась отвратительная привычка все ей рассказывать и всем сразу же делиться. Хоть слово ей вымолвишь про Минаева и Ченцова, башку оторву вместе с ногами и уволю к черту твоей матери. Уяснил? После ухода Короткова Виктор Алексеевич еще какое-то время посидел в задумчивости, потом решительно поднялся, надел пальто, запер кабинет и покинул здание на Петровке. «Как тебе, моя Анастасия?» — спросил Виктор Алексеевич. «Жалоб нет на ее работу?» «А ты, можно подумать, приехал для того, чтобы об этом спросить», — отпарировал Коновалов. «Не темни, Виктор. Какая нужда у тебя?» «Нет, Александр Семенович, это у тебя нужда, не у меня. Но я памятую нашу с тобою старую дружбу. А так что тот факт, что ты все-таки являешься моим начальником, хоть и не прямым, сам к тебе приехал». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно проговорил Коновалов. «Послушаем». «Ты зачем же, Александр Семенович, девочку мою подставляешь, а? Я разве для этого ей твое задание поручил? Неблагородно ты поступаешь». «А попонятней можно?» — насторожился начальник главка. «Нельзя попонятней!» — сердито откликнулся Гордеев. «Сам ничего не понимаю». «Кто такой этот твой Минаев? Как это кто такой? Я же вас знакомил. И давно ты его знаешь? 100 лет? И 90. В общем, давно. В чем дело-то, Виктор? А в том дело, Александр Семенович, что твой Минаев просил защитить Павла Сауляка и ссылался на происки неких врагов. Мы ему поверили. Анастасию отрядили Павла спасать. Она успешно твое поручение выполнила и привезла его прямо в жаркие объятия генерала Минаева, при этом отметив, что Павла действительно выпасали какие-то люди, причем весьма настойчиво. Более того, эти люди до сих пор интереса к нему не утратили и продолжают настойчиво его искать и преследовать. И вдруг я узнаю, что эти люди работают на одного гражданина, с которым Минаев очень даже хорошо знаком. Более того, они вместе посещают некие политические посиделки и ведут, прячась от посторонних глаз, тайные приватные беседные дни. И вот складывается у меня, Александр Семенович, нехорошее такое впечатление, что твой дружок из ФСБ водит тебя за нос, а вместе с тобой и меня, а девочку мою просто подставил.